Друзья, рекомендую подписаться на канал Саня Питерский «Видосы для людей». Парень вступил в наши ряды разоблачителей. Пока у него нет на канале видео о разводах, но два ролика уже в работе. Ссылка на его канал у вас на экране и в описании к видео. Спасибо за внимание. Друзья, всем привет! Хотел вам рассказать историю одну, которую мне вчера подписчик один рассказывал вечером. По скайпу мы с ним созванивались, потому что история длинная очень. Он вначале ВКонтакте пытался писать, но это нереально было все по переписке рассказать. Ну и я, в свою очередь, не могу такую себя на канале снять по той причине, что это должны мне будет позвонить. А чтобы мне позвонили, но это вероятность очень маленькая, что мне позвонят зэки по такой теме. Поэтому просто расскажу о таком способе и все. В общем, способ следующий. Этот паренек, который мне звонил вчера, он работает в такси. Ему вчера поступил заказ через диспетчера, все как полагается, что как бы надо подъехать по определенному адресу. Ну, как обычно, да, поступают заказы таксистам. В общем, он подъехал туда, стоял, ждал около подъезда. В итоге ему идет звонок на сотовый телефон. Ну, иногда такое есть, такая услуга в службе такси, насколько я знаю, что если клиент хочет связаться по телефону с водителем, он имеет возможность это сделать, как бы. Либо там диспетчера дают ему номер телефона, либо программа связывает водителя с клиентом. Ой, клиент с водителем, наоборот. Ну, в общем, стоял он, ждал, пока как бы кто-то выйдет или чего-то. Ну, и ему позвонил этот разводила и говорит следующее, что поднимись, пожалуйста, на 4-й этаж, там, да, грубо говоря, выйдет человек, он тебе отдаст денежку. Ну, как бы не объясняя, что там, зачем, что за деньги, это не важно, правильно же для водителя. Ну и что он сделал? Он поднялся, говорит, что вышел пожилой человек, лет 90, с ходунками, ну, еле-еле вышел, и отдал ему конверт, ну, с деньгами. Как бы он конверт не открывал, не смотрел, сколько там чего, пришел, сел в машину, ну и уже как бы начал двигаться там куда-то, да, и ему опять поступил звонок, что якобы забрал-то там деньги, не забрал, все дела, ну, естественно, он сказал, что забрал деньги. И его попросили следующее, доехать до любого банка и перевести эти деньги на определенный счет. Как бы за свои услуги, которые он делает, ему мошенники сказали взять из этой суммы 3000 рублей. Ну, как бы, грубо говоря, это все дело час, да, примерно там для таксиста длилось, как его работа. И, в принципе, за 3000 получить за час работы, как бы, вообще деньги нормальные. И, по сути, у таксиста не должно возникать вопросов, что это за деньги, почему он должен тупо радоваться, что заработал 3000. Ну, в общем, дело было дальше так, что он приехал в банк, в общем, и хотел положить деньги на счет, который продиктовали ему мошенники. Он отдал деньги, а сам там деньги он особо не читал, не считал, ничего, просто как бы знал, что там 2000 есть, да. Ну и, в общем, сотрудник банка говорит, вы типа что, прикалываетесь, что ли? Ну и смысл в том, что он показывает, а на деньгах внизу там, да, мелким шрифтом написано, что это не платежное средство, что это, ну, типа приколы, да, там есть вот эти деньги банка приколов там разные, да, но они вроде как сувенирные эти деньги, но очень похожи на настоящие, но есть там внизу сноска, да, что это как бы не платежное средство. Ну, в общем, он как бы вышел с этими деньгами в шоке, что делать, и, в общем, вызвал милицию, да. Милиция приехала, как бы объяснил он ситуацию, ну, в общем, они поехали туда, к этому деду, откуда он деньги забирал. Приезжают туда, как бы, самые милиционеры сказали, сиди якобы в машине, мы сейчас пойдем к деду. Ну и, в общем, они поднялись туда к нему на этаж, какое-то время их не было, ну и потом, как бы, один милиционер спустился, парню сказал спасибо, что, ну, бдительный там, что, как бы, вроде как помог, да, там, вернуть деньги. Хотя получилось следующее непонятное, что деньги, которые, как бы, были фальшивыми, По ходу дела, дед и сам не знал, что они фальшивые, они просто, видимо, лежали где-то дома, что, как бы, может быть, кто-то из детей когда-то положил где-то, как это, ну, типа, как приколы, да, вот, шуточные деньги такие. Ну, а деду они когда-нибудь, наверное, на глаза попались, и он, как бы, положил, подумал, что это настоящий, на всякий пожарный. Ну, это мое предположение, на самом деле, так и осталось неизвестным, что это за деньги, откуда они у деда взялись, потому что эту тему водителю такси никто объяснять не стал. Ну, а происходило следующее, это, чтобы понятно было суть развода, как это работает. Этому дедушке позвонили эти разводилы, да, ну, большая вероятность, что зэки. Как правило, они делают следующее, они говорят, что попал в беду там, да, помоги там, все дела. Ну, и как бы говорят, что это сын твой звонит, да. Но дед-то старый, как бы там со слухом сто пудов проблемы. И он, вероятнее всего, он спросил: Юр, типа, это ты? Да, ну, подумал про сына, как бы он, естественно, мошенник, смекнул, сразу сказал, что да, папа, это я, типа того. Ну и, как правило, они говорят о какой-то сложившейся ситуации, ну, чаще всего это авария, сбил человека, да, там срочно нужны деньги, человека в больницу увезли, чтобы дело, типа, ход не дали, нужно сейчас сразу, там, грубо говоря, ну, они, как правило, говорят, сколько денег есть, да, чтобы отдать, ну, как бы прощупывают, сказать человеку, потому что они же не могут там сказать, 100 тысяч надо, потому что вдруг там 50 всего тысяч дома. И они говорят, сколько сейчас дома есть наличности, да, вроде как человек, которому звонят, должен ответить, что там, ну, грубо говоря, есть там 2000 долларов, как этот дед, скорее всего, ответил. Ну, и ему говорят, что сейчас подъедет сотрудник полиции, либо там ихний человек, отдашь ему деньги, и все, и я через час буду дома. Ну, видимо, все так и было, что... Потом они позвонили таксисту, мошенники, и уже в свою очередь начали его разводить в плане того, что подъедь, забери там деньги, да, положи на счет. Ну, по сути, все делают дистанционно, как бы, в принципе, если человек не знает, да, что это развод, как бы, реально может сделать это дело и стать, сам того не знающий, вот в таком участником мошенничества, да, такого, вот. Ну и, в общем, получается, что он приехал, да, дед им деньги отдал, и что уже было дальше, я вам рассказал. Поэтому вот такой есть еще способ мошенничества, я про него знаю, но снять, повторюсь, я такой ролик не смогу, потому что вряд ли кто-то когда-то мне позвонит с такой темой, хотя было бы прикольно. Надеюсь, вам понравилась история, спасибо подписчику за то, что позвонил, рассказал, всем мир.